Могу ли я дать определение, вот точно понять, что такое душа? Или же на этот вопрос нужно еще отвечать и отвечать? Я не могу разобраться. Помоги, пожалуйста. Есть суждение от людей, которые что-то изучали, кого-то слушали, что-то читали. И если мы внимательно проанализируем вот это все, то мы увидим, что суждение строится на четырех уровнях бытия. Первый уровень – это бытовой, это все, что связано с жизненным началом, с физическим телом. Второй уровень – это уровень уже семьи, малого общества, где уже что-то вот объединяющее есть. Третий уровень – это уже управленческий, когда решаются вопросы государственные. Здесь много принимается различных законов, и поэтому к другим проявлениям, вообще ко всем проявлениям вот на этих трех уровнях другие, совершенно другие представления, понимания, отношения, трактовки и так далее. А есть еще четвертый уровень, то, что называется уровень ведический или жреческий, тот, который находится над всем этим, из которого все выходит. Но когда мы начинаем говорить с уровня, например, ведического четвертого к первому уровню, то возникает множество непониманий. Если мы говорим с первого уровня к третьему обращаемся, то это становится неинтересно третьему уровню. Ну и так далее. То есть на каждом уровне есть свои тонкости восприятия, понимания, исходя из готовности человека это принимать и исходя из того, чем он занимается, в какой среде он крутится. На первом уровне бытия человек относится к этому миру с точки зрения своего физического плотского тела. Все, что происходит в мире, так или иначе, он воспринимает, исходя из своих органов чувств. И поэтому все, что он не может объяснить, он воспринимает с точки зрения сказаний, преданий, мифов, легенд, какого-то учительства, какой-то учитель сказал. То есть, по большому счету, первая группа – это люди, которые очень близки к такому древнему пониманию смерды. С мерой живущей, а мера кем-то данная, то есть живущие с мерой кем-то данной. И поэтому им постоянно нужны какие-то наставники, учителя, мудрецы, которые что-то растолкуют, что-то расскажут, какие-то книги, в которых уже что-то написано, какие-то религии, где есть какие-то догматы, которые скажут, как жить, а как не жить. И поэтому здесь все очень и очень упрощено. Что такое душа? Душа – это то, что оживляет. Все, одушевленный предмет – значит живой. Вот большинство людей на первом уровне этого вот всего там, это примут, и этого им хватит. На втором уровне, когда мы говорим про то, ну а как, ну я что, я сам по себе, что ли? Нет, на втором уровне все-таки здесь уже есть окружающие меня люди, я в какие-то группы вхожу, или я руководитель какой-то группы, либо я с какими-то другими группами взаимодействую как руководитель, либо представитель группы. И поэтому душа в данном случае будет являться уже неким коммуникатором. Она не только одушевляет меня, не только позволяет мне жить, живу в себе содержать, но еще и взаимодействие с другими людьми. И по душам с ними попытаться разговаривать, может быть. Вот второй уровень, сердечный уровень. По душам поговорить. Понять другого. Понять, что хотят другие. Понять, как с ними взаимодействовать. Третий уровень – это уже уровень осознания, сознания, разумения. И здесь душа, она уже более широкое представление имеет. Да, она моя, да, я с ней, да, я в ней, да, она меня одушевляет, да, с другими коммуницирую я, но она накапливает что-либо большое, и она взаимодействует с другими по-большому. А на четвертом уровне? А на четвертом уровне душа – это всего лишь навсего один из инструментов, такой же, как и дух, только душа занимается какими-то вот этими вопросами, а дух – вот этими вопросами. Такой же инструмент, как тело. Тело занимается вот этими вопросами. Но без души, без духа тело нормально существовать не может. Как и отдельно душа без духа и душа без тела тоже не может существовать. И отдельно дух сам по себе – это явление какое-то для человека непонятное и часто пугающее. Вот эти четыре уровня, когда мы воспринимаем, как они есть, без каких-либо додумок, мы понимаем, что душа в конечном итоге – это инструмент чего-то. Инструмент высшего «я», то есть божественной высшей сущности, истинного «я», кем я являюсь, богом, богиней и так далее. И тогда все становится на свои места. И тогда я понимаю, что невозможно душу продать физическому телу. Физическое тело, мозг, не может продать душу. Но один инструмент, другой инструмент продать не может. Потому что это все от высшего я. Это все от Бога. Что один, что второй, что третий инструмент. Только в совокупности своей, совместно, они друг друга дополняя, позволяют человеку жить человеком, исполняя высшее божественное предназначение. То есть свое высшее божественное предназначение, назначенное мне, моему физическому телу, мне самим же. Это вот четвертый уровень понимания. И я вхожу в такое же объединение богов, богинь, высших существ, которые у себя вот в доме находясь, создают эти миры, создают условия жизни в мирах, создают эти тела, и причем не только в одном мире они могут создавать тела, но и в других. И одновременно у каждого так называемого высшего я Бога могут быть свои аватары в разных мирах. И там тоже есть и душа, и дух, и тело. Но еще один из важных таких функционалов души – это запись всего происходящего. Душа постоянно что-либо фиксирует, записывает. Я еще подумать не успел, а она уже зафиксировала, о чем я хотел подумать. Я начинаю размышлять, а она уже понимает, о чем я размышляю. Она записала все это. Я начинаю что-то делать, а она все зафиксировала, что я делаю, как я делаю. Я где-то вру, а она фиксирует. Я вру. Я говорю правду, она говорит, ты говоришь правду. Я лезу поперек в пекло, поперек батьки в пекло, она поперек батьки в пекло лезешь. Она не дает оценку. Она фиксирует, что я делаю, что я думаю, как я сделал, как я относился, как я с другим взаимодействовал, что я сделал плохого либо хорошего. Но она не дает оценки. Это просто черный ящик, который записан. Поэтому душа многофункциональна. В ней есть и черный ящик, который не дает оценки, он просто фиксирует. И способ взаимодействия, коммуникации органов между собой, чувств, объединение чувств, взаимодействие с другими людьми, ощущение этого мира целиком, ощущение себя в этом мире – это все душа. И это все душа, потому что душа очень часто выходит за пределы физического тела и тех оболочек, которые у нас есть. Душа может находиться в какой-то из оболочек, в каком-то из телес, но если бы мы представляли, что душа – это просто оболочка, тогда бы надо было убирать многие другие функции, о которых я сказал. Душа намного шире. Она может быть везде, в каждой клеточке вместе с животами, и может находиться за пределами физического тела, и в каком-то теле, и даже может вылетать на какое-то время. Так что душа – это очень интересная субстанция, очень интересный инструмент. И в зависимости от того, на каком уровне своего развития мы смотрим на этот мир, мы смотрим в окружение, в самого себя, такая у нас и душа в нашем представлении. А есть те, которые говорят, да вообще нет души, фигня, все выдумка. Ну почему и нет-то? Ну, хорошо, нет души, и хорошо, и нет души. Главное, что ты по совести живешь, честно. Ой, да и совесть я такое не знаю, я просто честно живу. Ну, уже хорошо. Так что споры про душу, я думаю, надо откладывать в сторонку и понимать, что даже если человек не понимает ничего о душе, но он хороший человек, ну, так и давайте с этим хорошим человеком взаимодействовать по душам.